Глава восьмая. Вопросы. Царь спросил: «О мудрец, как сподобился Нарада исполнить волю Создателя? Как сумел живописать качество того, кто не имеет качеств? И кто внимал слову святого скитальца? Я горю желанием услышать повесть Нарады, если ум мой, полагаешь ты, пригоден для того». Испокон веков мудрые сказывают, что внемлить повести о прекрасном владыке годен человек любого рода и звания и в любую пору жизни. Потому, полагаю, мне, как и всякому слушателю, сказ Нарады будет благодатен. О благословенный странник, я буду слушать тебя до скончания дней моих, дабы в час расставания с постылой плотью мыслями я целиком принадлежал Кришне, средоточию счастья и красоты. От воспитателей своих я узнал, что Господь Всемогущий нисходит в сердце смертного через внемлющее ухо того. И что являет себя прекрасный Бог тому, кто безоглядно поверил песни безусловной красоты, ибо слово о Боге исходит от Бога, слово о Боге есть сам Бог. В образе имени своего Кришна нисторгается в лотос человеческого сердца и очищает его от страстей мира, как осенний дождь, проливаясь в озеро, вымывает тину, поросшую вокруг его лотосов. Слуга Кришны, разом ощутивший сладость преданности своему господину, не оставит стоп его ни на мгновение, как тот, кто воротился в родные края после долгих скитаний, никогда более не покинет дома ради суетных прелестей чужбины. Ты прежде сказывал, о благородный мудрец, что вечная и свободная по природе душа оказывается вдруг заточенной в плоть, в бренный образ. Скажи мне на милость, что служит тому причиною, или пленение души происходит от случая? Ты сказывал, что у высшего существа, от живота которого произрастает лотос вселенной, есть образ, и что он нисходит в зримый мир во плоти. Если так, то чем он, кроме размеров своих, отличен от прочих живых существ? Как случилось, что Создатель, явившийся на свет не из-за чрева матери, но из лотоса, произросшего из пупа Вседержителя, узнал причину своего появления? Как довелось Творцу узреть лик того, кто существует прежде творения? Как возможно, что Господь Бог, сущий в каждой крупице бытия, не касается вещества, в коем пребывает? Как возможно, что его обольстительная сила не имеет над ним власти? Еще ты сказывал, что множественные ярусы Вселенной — суть члены исполинского тела Всевышнего. Однако прежде мне доводилось слышать, что ярусы мира, среды обитания живых существ, покоятся внутри Всевышнего. Как оно обстоит на самом деле? Сколько длится век Вселенной? В какой срок она созидается? Что есть время? Что есть прошлое, настоящее и будущее? Сколько живут боги в небесах, как долог в сравнении с ними век людей и прочих тварей. Почему для одних время тянется долго, для других оно скоротечно? Почему кто-то чувствует ход времени, для иных оно проносится незаметно? Почему дела наши связывают нас последствиями? Почему обязаны мы пожинать плоды трудов своих, и есть ли способ прервать эту цепь? Как дела прошлого влияют на мои нынешние желания? Почему одни деяния возносят нас к небесам, другие низвергают в низшие миры? Влияет ли состояние ума на исход моих поступков? И возможно ли смертному узнать, какой облик ему уготован в следующей жизни? Как создались стороны света, небо, звезды и прочие предметы, что окружают нас? Откуда появились горы, реки, моря, острова и самые виды жизни? Каковы пределы Вселенной и что прибудет по ту ее сторону? По каким признакам узнать человека, обладающего внечувственным опытом? Как понять человеку, какое занятие ему определено на роду? Что есть век Вселенной? Сколько веков живет она и как часто они сменяют друг друга? Одинаков ли долг и закон веры в каждом веке, и каковы они? В каких обликах Господь являет себя в веках и каким забавам предается? Что объединяет долг разных сословий? В чем обязанность правителя? У кого обывателю искать защиты в миру, к кому обращаться в бедственный час, кому им молиться и на кого уповать? Из каких стихий сложено вещество? Сколько их числом, откуда они появились и как из отдельных стихий слагаются предметы? Что есть служение и самопожертвование? Как развить в себе силу воли и самообладание, требуемые для достижения высшей свободы? Что за тайные силы, коими обладают святые, обуздавшие страсти? Что есть скрытое тело человека? Сохраняется ли оно после гибели вещественного тела? О чем гласит древний свод знаний, Веда, о чем повествуют летописи и предания? Расскажи, о мудрец, о происхождении видов жизни, чем поддерживается жизнь и почему живое принуждено умирать, к чему человеку обряды и таинства? Почему святые предания объявляют среди целей человеческой жизни набожность, благосостояние и плотские удовольствия? Как частица бестелесного духа оказывается заключена в скорлупу из плоти? Как твари Божии способны отрицать его существование и действовать против его законов? Как он дозволяет им восставать против него? Куда отправляются души, обретшие свободу, и в каком облике? Почему Всевышний избирает для забав своих бренный мир, место наших страданий? Кто устраивает ему его похождения в сотворенном мире и в его обители? Что делает он после гибели Вселенной, куда обращает свой взор? Прошу, о мудрец, ответь мне на мои вопросы и расскажи, что еще мне следует знать, о чем я не спросил тебя. Я признаю тебя своим повыдырем, и любой ответ твой приму как достоверную истину. Силою духа и отрешенностью, ты стяжал мудрость саморожденного Творца, кто, очевидно, черпал свое знание из несотворенных сфер. Все прочие после него лишь пересказывали то, что слышали от предшественников. Узнав о скорой кончине своей, я отказался от еды и воды, дабы посвятить себя трудам духа. И покуда уста твои источают мед благодатного слова, силы мои не иссякнут. Сутта продолжал. Весьма доволен остался блаженный странник речами царственного отшельника. Прежде чем продолжить свой сказ, Шука объявил царю, что повесть сия есть самое древнее предание, и вдохновлено оно было Творцу, самим Господом Богом, в преддверии творения Вселенной. И всякое прочее знание — суть ветвь, провозглашенной ныне песни о красоте. Будучи потомком великих пандавов, Парикшит умел задать насущные для каждого вопросы именно тому, кто умел дать на них совершенные ответы.